Я уже не знал, сколько времени я нахожусь на этой планете под названием Полигон, где никогда не наступала ночь. Ну, во всяком случае, для меня. Все, что я делал, это убивал и умирал. Потом воскресал и снова убивал. Никаких перерывов. Убил, умер, воскрес. Выслушал наставника и снова. Убил и снова умер. Сколько попыток мне понадобилось, чтобы добраться до леса, я не знаю. В какой-то момент я принялся их считать, но на 600-й я сбился. Да и надоело уже. Как только меня не убивали. Меня рубили мечом и саблей, кололи шпагой, резали ножами. Пару раз даже душили, как-то ухитрились проломить мне голову эфесом короткого меча. В общем, умирал я часто, и смерть моя была весьма разнообразна. Но были и плюсы. Теперь каждый мой бой тщательно разбирался, опять прокручиваясь в виде движущихся в воздухе картинок, которые Кави называл непонятным словом «кино». А просмотр боя, его разбор и замечания называл почему-то «разбор полетов». Почему так, я не знаю. А на мой вопрос, почему полетов, ведь никто не летал. Все ходили по земле. Усмехнулся и ответил. Вот это-то и плохо, что никто не летал. Пойми, кадет, чтобы достигнуть башни, нужен полет фантазии на крыльях вдохновения. Чего? Я прямо оторопел, услышав подобное от моего наставника. Так, ничего, тут же посерьезнел он. Продолжаем. Так что в результате этих разборов полетов я понимал все допущенные мной ошибки и в будущем старался их не делать. В какой-то момент я решил, что можно попробовать достичь леса не по главной тропинке, а по одному из ее ответвлений. У меня ничего не получилось. Меня убили и там, но учитель, снисходительно ухмыльнувшись, заметил. Но наконец-то начал подключать мозги. Впрочем, от ехидных замечаний в свой адрес по результатам разборов это меня не уберегло. Я стал замечать, что мое мастерство все-таки потихонечку растет, потому что с противниками в начале тропы я уже разбирался довольно легко. Вот только стоило мне разобраться с одним, как ему на смену выходили двое. Убив двоих, я был вынужден в следующий раз сражаться с тремя, потом с четырьмя. Правда, должен признаться, больше четырех противников у меня пока не было, и я вполне успешно мог им противостоять. Но зато менялось их оружие, и они могли появиться отовсюду, с любой стороны, даже сзади. И это невзирая на то, что я только что там проходил и точно помнил, что в этом месте никого не было. Кроме того, часто испытывая боль от того, что убивали меня с завидной регулярностью, я стал легче ее переносить, что ли. То есть на легкие раны я теперь вообще не обращал внимания, как будто их нет. Попутно я выяснил, что двигаться к лесу нужно только по тропинкам. Как-то, решив срезать, я сошел с тропинки, но шаге на 15-м я услышал громкое «пух» и открыл глаза во дворе учителя, который прямым текстом заявил, что больше так делать не надо, ни к чему хорошему это не приведет. Я уже довольно успешно сражался не только против обладателей клинкового оружия. Я научился убивать сражающихся пиками рансор, копьями, моргенштернами, алебардами, просто дубинками, булавами и даже с такими редкими видами оружия, как пернач, чекан и глефа. Я научился менять вид своего оружия по ходу боя, молниеносно развеивая старое и вызывая новое. Я выяснил, против какого оружия, каким сражаться удобнее всего. Единственное, что было мне недоступно, это бой обеими руками. На мой вопрос, нельзя ли поучиться работать двумя руками, Кави покачал головой. Понимаешь, кадет, для того, чтобы научиться сражаться двумя руками, нужен талант и определенное строение организма. У тебя этого нет. Я могу, конечно, показать тебе технику, но у тебя ничего не получится с ней. Да плюс ты собьешь свою технику владения клинковым оружием. Так что успокойся и прими это как данность. А боеруким бойцом тебе не стать. И вот, наконец, я ступил под своды леса, радуясь, что первый этап преодолен. Правда, радость моя была недолгой. Откуда-то появилась целая стая каких-то существ размером с кошку, очень похожих на крыс-переростков. Прежде чем я успел что-либо предпринять, они сходу вцепились мне в ноги. Боль была очень сильной. Даже несмотря на то, что я стал менее чувствительным к боли, я не выдержал и заорал, а потом призвал боевой нож и начал кромсать этих тварей. Но не успел убить всех. Кровь вытекала из меня слишком быстро, и я потерял сознание. Проходить этих крыс я научился, наверное, смертей после 50. Но на смену им пришли какие-то животные, чем-то похожие на белок. Они были небольшими, в длину сантиметров 25-30, но имели кинжально-острые когти, которыми, судя по всему, цеплялись за деревья, и острейшие зубы, которыми рвали мое тело, несмотря на одежду. Они прыгали сверху, с ветвей деревьев, стараясь попасть на спину, чтобы вцепиться в шею. Если им это удавалось, то шансов остаться в живых у меня не было. Я опять умирал, воскресал, выслушивал ехидные замечания учителя, входил в лес. Еще во время моих попыток дойти до леса у меня время от времени появлялось такое чувство, которое предупреждало, что что-то делать не нужно, хотя вроде бы предпосылок к этому не было никаких. Я называл это чувство предупреждалкой, а Кави, когда я ему о нем рассказал, назвал интуицией. Так вот, я заметил, что эта интуиция никогда не предупреждает напрасно, а потому начал следовать ее подсказкам. Вот только возникало это чувство не так уж и часто. Еще во время нападений крыс-переростков я заметил, что это чувство начало проявляться чаще и более четко, что ли. И когда я столкнулся с этими агрессивными белками, после того, как они меня убили, наверное, в тысячный раз, это чувство вдруг резко включилось и начало работать. Только благодаря ему я смог пройти через этот лес. Это чувство предупреждало меня о подступающей опасности волной страха, указывая, с какой стороны этот страх должен прийти. Поэтому прыгающих с ветвей белок я убивал еще в полете. Потом были какие-то змейки, которые выползали из-под корней деревьев и норовили укусить за ноги. Потом еще какие-то жуки, которые выползали прямо из коры деревьев и укус которых приводил к почти мгновенной смерти. Кроме этого, были и другие обитатели леса, которые норовили ужалить, укусить, ударить или просто одурманить, как тот лиловый цветок, увиденный мной на одной полянке. К тому моменту, когда я все-таки смог пройти через лес, я научился ходить так, что не колыхнется ни травинка, ни веточка. Я всегда чувствовал направление ветра и шел только против него. Я научился слушать и слышать, и уже худо-бедно мог контролировать окружающее меня пространство. Мне казалось, что прошли даже не годы, а десятилетия, прежде чем я смог пройти через лес и, наконец, увидеть заветную башню на расстоянии метров 50. Из леса я пока не выхожу, стою, наблюдая за округой. Интуиция молчит. Поэтому внимательно рассматриваю саму башню, пытаясь понять, какие еще сюрпризы меня могут ждать. Вход в башню открыт. Гигантские двери или не очень большие ворота, которые служат входом, нараспашку. Вроде бы все просто. Нужно войти в башню, найти кристалл и его забрать. Но как только я подумал об этом, интуиция просто заревела и окатила меня такой волной, даже не страха, а ужаса, что я невольно поежился. Да. Напрямую идти нельзя, там явно что-то очень нехорошее. Я начал, не выходя из леса, смещаться в сторону, пытаясь рассмотреть подходы к башне с других сторон. Даже на мой непритязательный взгляд неопытного подростка, Башня видала лучшие времена. Стена, во всяком случае, с той стороны, которая была мне видна, вся в щербинах, а кое-где даже и не достает камней, из которых она сложена. Сама по себе она невысока, всего 3 этажа, если считать по пустым оконным проемам. Я внимательно присмотрелся к стене. Потом подумал и решил, что у меня получится. Сделав несколько шагов и выйдя из леса, я замер, попытавшись слиться с окружающим меня пространством. Не знаю, получилось у меня или нет, но вокруг было тихо, и интуиция молчала. Вот так. Замирая после нескольких шагов, я и добрался до башни. Для разнообразия в этот раз без приключений. Замерев, я внимательно осмотрел стену и наметил свой будущий путь. Оказалось, что лазить по деревьям и карабкаться по стене — это совсем разные вещи, хоть и выглядят похожими. Короче, первые несколько раз я не смог долезть даже до 2-го этажа, срываясь и падая где-то на полпути. Благо, падать было невысоко, и боль после падения была вполне себе терпимой. И, наконец-то, упорство было вознаграждено, и я, подтянувшись на руках, залез в оконный проем 2-го этажа. Внутри башня была невелика. Один большой и абсолютно пустой зал. И лестница, ведущая наверх и вниз. Я аккуратно двинулся к лестнице, решив сначала осмотреть 3-й этаж. И если там кристалла нет, то тогда уже спускаться на 1-й, против чего восставала моя интуиция. Эх, а как хорошо все начиналось. Я уже почти поднялся на 3-й этаж, когда ступенька под моей ногой предательски скрипнула. Я замер, надеясь, что те, кто ждал меня внизу, не обратят на этот скрип внимания. Но тщетно. Практически сразу я услышал не то визг, не то рык какой-то явно разъяренной твари, а потом тяжелый топот по лестнице. Таиться уже не было смысла, поэтому я припустил по лестнице вверх. Поднявшись на 3-й этаж, я призвал призрачный меч, но в виде тяжелой шпаги. Остановился около последних ступенек лестницы и стал ждать того, кто так спешил со мной встретиться. Пока у меня было несколько мгновений, я окинул взглядом помещение 3-го этажа и, к моему удивлению, увидел стоящий прямо посередине стул и лежащий на нем кристалл темно-синего цвета. Вспомнив, что Кави обещал, что как только я возьму кристалл в руки, то сразу окажусь в безопасности, я, не выпуская из руки шпагу, рванулся к столу и схватил кристалл. Краем глаза я заметил что-то белое, очень меховое и просто огромных размеров, что рванулось ко мне, перепрыгнув через перила. Но кристалл был уже у меня в руке. Все пространство заволокла молочно-белая пелена. И когда она разошлась, я увидел, что стою на плитах двора обиталища Кави. А сам он все еще сидит за столиком с бокалом очередного цветного напитка в руке. «Ну что, кадет?» — заулыбался он при виде меня, стоящего с кристаллом в одной руке и обнаженной шпагой в другой. «Тебя можно поздравить? Ты наконец-то отвоевал свой путь домой!» И он радостно захохотал. А я стоял, смотрел на этот кристалл и не мог найти в себе силы, чтобы радоваться. Мой учитель вылез из-за стола и подошел ко мне. «Ну что, кадет?» «Будем прощаться», — и он протянул мне свою правую руку. Я посмотрел на нее, а потом перевел удивленный взгляд на него. «Эх», — он сокрушенно покачал головой, — «и все тебя учить надо. Протягивай правую руку». Я развеял призрачный меч и протянул ему правую руку, так же, как и он, раскрыв ладонь. Он аккуратно взял мою ладонь своей и легонько ее пожал. «Вот так у нас принято здороваться и прощаться», — сказал он, а потом хлопнул меня по плечу. «Пойдем, провожу тебя до двери», — предложил он. Я ничего против этого не имел, поэтому пожал плечами и согласился. «Пойдем». «Да, кстати», — вдруг встрепенулся мой уже бывший наставник. «Если вдруг захочешь еще чему-нибудь научиться», — он протянул мне перстенек с синим камнем, Поверни камень вниз, и мы с тобой опять встретимся. Но предупреждаю сразу. Это будет наша с тобой последняя встреча. Так что выбирай с умом. Тебе все ясно? Он посмотрел на меня. Мы уже стояли перед заветной дверью. Я кивнул и поставил кристалл в углубление, расположенное слева от двери.